Глава 32. Трудно сказать, кто из них выглядел более обескураженным – Вилар или Сорро. Оба замерли с недоумением, глядя на собственные руки, и почти синхронно оглянулись на Марибон, которая тоже застыла от удивления. Вилар пришла в себя чуть быстрее и в панике вложила в следующую атаку столько энергии, что Сорро, хоть он и успел закрыться щитом в последний момент, подбросила в воздух и скинула со сцены. Его швырнуло во все еще глазеющих на него легионеров во главе с их начальницей. Все вместе они и повалились на пол, заодно смягчив для Сорро падение. Иначе у него были бы все шансы не встать. Хильда, стоявшая чуть дальше остальных, успела отскочить назад, а потому осталась на ногах. Она протянула Сорро руку, чтобы помочь встать, и взволнованно выпалила. «Вилар удирает! Не дайте ей уйти!» Оказавшись на ногах, Сорро благодарно кивнул и побежал к выходу из зала вслед за Вилар, которая уже успела преодолеть половину пути. Она продолжала укрываться куполом щита, снимая его лишь для того, чтобы отшвырнуть в сторону легионеров, пытавшихся преградить ей путь. Сорро бросила ей вдогонку несколько заклятий, надеясь уловить момент, когда защита будет снята, или хотя бы просто сбить с ног, обрушив на щит достаточно сильный удар. Ему это удалось далеко не сразу. Вилар успела выскочить на центральную лестницу и преодолеть половину ступенек вниз, когда силы удара очередного заклятия хватило для того, чтобы она потеряла равновесие. Вилар отступилась, и оставшуюся часть лестницы кубарем катилась вниз. Сорро увидел, как она пару раз довольно сильно ударилась головой о ступеньки, из-за чего полностью потеряла концентрацию. Щит слетел, да и сама Вилар, докатившись до подножия лестницы, уже не смогла подняться на ноги. Она смогла лишь перевернуться на спину и попытаться отползти, выставляя перед собой руку, раскрытой ладонью вперед, безмолвно умоляя своего противника остановиться. Но Сорро и не пытался ее атаковать. Он и более сильным противникам всегда позволял встать, прежде чем продолжить схватку. А бить заклятиями по женщине, лежавшей на полу, ему в голову бы не пришло. Он лишь медленно спускался вниз, не сводя с нее взгляда, в любой момент готовый или закрыться щитом, или все-таки нанести удар. «Сдавайтесь, Вилар», — велел он. «Ваш план полностью провалился». «Я сдаюсь, сдаюсь», — немного истерично воскликнула та, продолжая держать перед собой руку. В ее голосе слышались страх и пока еще не пролитые слезы. Магический поток ее явно больше не слушался, поскольку она не могла даже выставить щит. Возможно, падая, она заработала сотрясение мозга. Даже взгляд ее плохо фокусировался, а тело почти не слушалось. Она смогла отползти всего на несколько сантиметров и теперь просто лежала на полу, с трудом приподнявшись на локте. У нее были разбиты губа и нос, кровь тонкой струйкой стекала по лицу. «Все должно было быть не так», — неожиданно простонала она, тихо всхлипнув. Сорро замер, так и не дойдя до подножия длинной широкой лестницы, ступенек 5. Вилар опустила руку и, наконец, подняла к нему лицо. Он увидел, что она все-таки плачет. В ее взгляде было что-то такое, что заставило его сердце пропустить удар, болезненно сжавшись. Наверное, возраст, спокойная жизнь преподавателя и личное счастье, которым наслаждался уже больше 2 лет, сделали его мягче, чувствительнее. Как иначе можно было объяснить это внезапное и столь острое чувство сострадания к поверженному противнику, который намеревался разрушить его жизнь? «Он обещал, что все будет не так!» Едва слышно добавила Вилар сквозь слезы. Сорро недоверчиво нахмурился, не понимая, о чем она говорит, но спросить ничего не успел. Боковым зрением он заметил темный с красными прожилками энергетический сгусток, который пролетел у самой его головы и мгновение спустя поразил Вилар. Ее тело неестественно выгнулось, из горла вырвался то ли хрипящий вскрик, то ли короткий стон, и она упала навзничь, глядя в потолок безжизненным взглядом. Сорро преодолел последние 5 ступенек чуть ли не в один прыжок, присел на корточки рядом с ней, приложил руку к груди, пытаясь уловить хотя бы слабое биение жизни, чтобы ухватить его, но Вилар уже была мертва. Он обернулся и посмотрел вверх. На лестнице стояли 2 легионера в темно-синей форме, охрана канцлера. «Зачем?» – выпрямляясь, спросил Сорро. «Она была готова сдаться». «Она напала на канцлера», – невозмутимо ответил тот из них, что выглядел постарше. «Это преступление все равно карается смертной казнью». «По суду», – с нажимом напомнил Сорро, поднимаясь по лестнице. «А не так». На лицах легионеров не дрогнул ни один мускул. Их абсолютно не впечатляло ни то, что они разговаривают с древним королем, ни то, что они явно превысили полномочия. «Мы выполняли приказ», — снова ответил старший. Сорро покачал головой, стараясь подавить бессильную злость, которая накрывала его, как морская волна во время шторма. и вместе с ней накатывали опустошение и безысходность. Он снова чувствовал на себе удивленные взгляды, слышал перешептывание. Ему не нужно было смотреть по сторонам, чтобы понять, это те, кого стражи вывели из зала после начала суматохи. Но кто при этом не успел или не смог убежать далеко, теперь глазели на него, толпясь у перил лестницы. Пусть на нем были обычные современные брюки и рубашка, а черные волосы оставались коротко подстрижены, не узнать его не могли. Слишком много в последнее время шло разговоров на тему того, не скрывается ли под личиной Яна Нормана тот самый Норд Сорроу. Он поднялся по лестнице до этажа, на котором находился зал торжественных мероприятий, игнорируя нацеленные на него взгляды и шепотки. На площадке его уже ждала Мари Бон, несколько легионеров и Хильда Сатин. Их взгляды игнорировать было труднее, но они хотя бы старались не глазеть, а смотреть на него так, словно он все еще выглядел, как Ян Норман. «Если что, я не виновата», — со странной улыбкой на губах торопливо заверила его Бон и кивнула на Хильду. «Это она требовала, чтобы я сняла с Нормана иллюзию. Кто же знал, что Таня Норман — это тоже иллюзия?» Сорро попытался улыбнуться, но вышла лишь жалкая гримаса. «Неужели вы могли подумать, что я стал бы рисковать жизнью жены?» Вполне искренне удивился он. «Она у меня одна. Я бы не послал ее сражаться с серым магом. Слишком опасно». Он прикрыл глаза, по его облику пробежала рябь, и лицо Норда Сорроу вновь спряталось за лицом Яна Нормана. Практического смысла в этом уже не было, но он так привык к этой внешности, что под маской чувствовал себя спокойнее и увереннее, чем без нее. «Госпожа Бон!» В тот же момент раздалось у него за спиной. Норман поморщился, узнав голос канцлера. И почему охрана не увела его подальше? «Арестуйте этого человека!» Это оказалось настолько неожиданным, что Норман даже обернулся к канцлеру, хотя до этой секунды собирался его игнорировать. Судя по реакции, Мари Бон тоже была шокирована требованием. Она нахмурилась, переводя ничего не понимающий взгляд с Нормана на канцлера, по обе стороны которого стояли двое охранников, тех, что увели его из зала. Двое других уже поднимались по лестнице и собирались присоединиться к ним. «За что?» «За покушение на мою жизнь, конечно же», — раздраженно пояснил Кролл. «Да вы издеваетесь надо мной», — пораженно выдохнул Норман, покачав головой. Такого он не ожидал услышать даже от Кролла. «Господин канцлер», — осторожно возразила Бон, — «вы, наверное, не все видели? На вас напала Ада Вилар, надевшая иллюзию Яна Нормана. Настоящий Ян Норман вас спас. Можете спросить у своей охраны». Она кивнула на тех легионеров, что как раз присоединились к своим коллегам. «Они все видели». «И убили Вилар», — добавил Норман. «Чересчур поспешно, на мой взгляд». Канцлер обернулся на охранников, и те едва заметно кивнули. Его лицо перекосило от злости, когда он снова повернулся к Бон. «Уверен, это какая-то уловка», — заявил он. «И поэтому приказываю вам арестовать Нормана для дальнейшего разбирательства». Толпа наблюдателей тревожно зашепталась. Легионеры поглядывали то на Бон, то на Кролла, то на Нормана и напряженно ждали приказа командира. Ждал его и канцлер. «Госпожа Бон!» Голос Кролла прозвучал требовательно и недовольно. «Я не вижу причин для ареста Яна Нормана, господин канцлер!» Наконец холодно отозвалась старший легионер столицы. «Я не могу арестовывать людей направо и налево лишь по вашему желанию». «Неужели?» Презрительно фыркнул канцлер. «Тогда, вероятно, мне нужен более решительный старший легионер столицы. Кто-то готов занять место госпожи Бон?» Ухмыляясь, он обвел вопросительным взглядом легионеров, наблюдавших за происходящим. Однако ухмылка на его лице быстро начала таять. Тишина затягивалась. Среди присутствующих не находилось желающих арестовать древнего короля или тех, кто решился бы перейти дорогу Мари Бон. «Похоже, пока вам придется довольствоваться моей скромной персоной, господин канцлер», — улыбнулась она, когда никто так и не вызвался. Канцлер прищурился, недовольно выпитив челюсть, и почти прорычал. «Это мы еще посмотрим». Он резко повернулся и пошел прочь. Его личная охрана последовала за ним. «Конец вашей карьере, госпожа Бон», — заметил Норман. «Да и демон с ней. У нас сейчас есть задачи поважнее вашего ареста». Они вернулись в зал, где их почти у самого входа встретил Доминик Фрай и бодро доложил. «Все големы уничтожены, среди наших жертв нет, только травмы разной степени тяжести. Мы уже связались с лазаретом, медики сейчас будут здесь». Бон кивнула, окидывая зал тревожным взглядом, как будто пытаясь кого-то найти. Скоро стало понятно, кого. «А где Дилан?» Лицо Фрая помрачнело, его взгляд метнулся к притихшей Хильде. Та опустила взгляд в пол, до боли стиснув зубы, чтобы не выдать собственных эмоций. «Он тоже оказался големом», — ответил Фрай. «Понятно», — лаконично констатировала Бон, подавив вздох. «Что ж, по крайней мере, они были не слишком сложными. А то кровище было бы». Хильда резко вскинула на нее непонимающий взгляд. «Что?» «Эти твари бывают совсем как люди», — терпеливо пояснил Фрай. «Когда копируют не только внешнее, но и внутреннее. Кровь, кишки и вот это все. При разрушении такого голема кровище хлещет во все стороны». Хильда покачнулась от внезапно свалившегося на нее осознания. И действительно, когда она полоснула Мора по плечу, разошлась ткань кителя и, вероятно, кожа под ней, но крови она не увидела. А после стычки с големами-низшими в подвале она лично лечила его рану. И кровью он тогда очень даже истекал. У нее закружилась голова. Появилось странное чувство, словно ее наполнило воздухом, как шарик, и она готова взлететь. Лишь когда Норман сжал ее плечи, она поняла, что была готова упасть, а не взлететь. «Ты в порядке?» – встревоженно спросил Норман. «Он не был големом», – прошептала Хильда, потому что голос вдруг пропал. Она посмотрела на Нормана, но увидела его сквозь мутную пелену, внезапно появившуюся на глазах. «Мор, то есть он не был им всегда. Это Вилар. Она подменила его, как и остальных. Мы должны найти его. Его и курсантов, которых она заменила. Где-то же они должны быть теперь, когда она мертва. Мы ведь сможем их найти, да?» Ожившая надежда заставила ее улыбнуться, но Норман нахмурился, не разделяя ее оптимизма. «Ты же понимаешь, что Вилар не было смысла оставлять их в живых», – осторожно уточнил он. Улыбка исчезла с ее лица, но Хильда упрямо покачала головой. «Все равно мы должны их найти. Пока нет тела, хотя бы крошечный шанс на то, что он жив, остается. Надо искать. Где Вилар могла спрятать их? Где-то в Академии?» Норман задумался и после нескольких секунд молчания покачал головой. «Нет уж, если она все это время подставляла меня, то спрятала их не в Академии Легиона». «А где же?» «В Орте». Мари Бон выделила на поиски 30 легионеров. С ними вызвались пойти и около сотни курсантов Академии Легиона из тех, что не пострадали во время нападения големов. Для осмотра столь большого замка, как Орта, этого было мало, но Норман сильно сузил территорию поисков, ограничив их только подземным этажом, который плавно перетекал в пещеры. «Теоретически Вилар могла открыть портал куда угодно, хоть в мою спальню. Орта не защищена от этого, как легион. Но если ей нужно было спрятать тела или живых людей, то стоило выбрать место, в которое никто не забредет случайно раньше срока». Пояснил он свое предположение. «Подземелье мы не используем, и это известно. Для Вилар это был очевидный вариант». «Насколько я помню рассказ Тани о том, как вы там блуждали», — возразила Хильда, — «это подземелье стремится к бесконечности». «Да, мне тоже тогда так показалось», — кивнул Норман. «Но если Вилар рассчитывала, что их рано или поздно найдут, и это станет еще одним доказательством моей вины, то они должны быть где-то рядом». С этим никто не мог поспорить. На группы разбивались уже в подземелье, на развилках. Хильда оказалась в одной группе с совершенно незнакомыми ей легионерами и смутно знакомыми старшекурсниками, поэтому она почти все время молчала. Она не знала, чего хочет больше – оказаться среди тех, кто найдет пропавших курсантов и куратора, или среди тех, кто узнает об их обнаружении от других. С одной стороны, ей хотелось как можно скорее увидеть Мора, с другой – она боялась найти его мертвым, как и всех остальных. Было сложно навсегда потерять его один раз. Она сомневалась, что сможет пережить это дважды за один вечер. К счастью, еще до того, как она успела накрутить себя до нервной дрожи, старшая группа заглянул в свой блокнот для связи с другими группами и сообщил. «Их нашли, мы можем возвращаться». И на его губах появилась улыбка. «Первый раз за все время». «Они живы». Облегченные вздохи и радостные вскрики стали ему ответом, а Хильда чуть ли не бегом кинулась обратно к выходу из подземелья. Старший группы успел крикнуть ей вдогонку, что всех отправили в лазарет Орте. Хильда не помнила, как добралась до лазарета. На входе несколько легионеров пытались держать поток желающих войти, чтобы они не мешали медикам, прибывшим из легиона. Однако Хильда все же смогла проскользнуть внутрь. Она прошла весь лазарет насквозь, вглядываясь в лица парней, лежавших на кроватях, но Мора среди них так и не нашла. Ее вновь охватила паника. Где он? Почему его нет среди них? Неужели его все-таки не нашли? Добравшись до противоположного конца общей палаты, она уже собиралась идти обратно, когда Таня сжала ее плечо и повернула лицом к себе. «Он в отдельном боксе, он жив», – торопливо сообщила она со сдержанной улыбкой. «Идем». И потянула Хильду за собой в маленькую одноместную палату. Только увидев Мора собственными глазами, бледного, но определенно живого, Хильда почувствовала, как тугой узел, завязавшийся в груди еще неделю назад, наконец исчез. Ей даже удалось вдохнуть полной грудью, хотя вдох этот и оказался похож на судорожный всхлип. Он лежал на узкой кушетке, прикрытой тонким одеялом. Глаза его были закрыты, но когда хлопнула дверь, они тревожно распахнулись. Увидев Хильду, Мор слабо улыбнулся и даже попытался приподняться. Это ему не удалось, но Хильда и Таня помогли, подложив дополнительную подушку так, что ему удалось почти сесть. «Привет». Немного хрипло поздоровался Мор, перехватывая руку Хильды. Та с готовностью сжала его ладонь, садясь на кушетку рядом. «Привет». Улыбаясь сквозь непрошенные слезы, ответила она и наклонилась к его губам, ничуть не смущаясь присутствия Тани. Горечь и волнение ее отпустили, осталась только расползающаяся по телу лихорадка, столь же неуместная, сколь и неизбежная в сложившихся обстоятельствах. Мор на поцелуй ответил, но не смог даже поднять руку, чтобы обнять Хильду. Лишь чуть сильнее сжал ее ладонь. Она отстранилась и погладила его по щеке, с тревогой вглядываясь в глаза и пытаясь понять, что эта ведьма с ним сделала. «Они все были в стазисе», – неожиданно пояснила Таня. Возможно, Хильда задала интересующий вопрос вслух. «Ты ведь понимаешь, что для живых организмов длительное пребывание в стазисе не проходит без следа. Слабость продлится еще несколько дней». «Значит, сегодня мне придется ограничиться алкоголем», – хмыкнула Хильда, едва заметно подмигнув Мору. Тот снова улыбнулся и, слегка откашлявшись, поинтересовался. «Что я пропустил?» «Да практически всю кульминацию и развязку». Голос Яна Нормана, вошедшего в бокс как раз в тот момент, когда Мор задал вопрос, заставил всех обернуться. Ректор Орте уже успел снова облачиться в серую преподавательскую форму. Выглядел он довольно мрачно, несмотря на счастливое окончание истории, которое держало его в напряжении некоторое время. Мор и Норман обменялись напряженными взглядами, но на этот раз в них не было недоверия и взаимных подозрений. Норман доброжелательно улыбнулся присутствующим и подошел к жене, которая тут же взяла его под руку и прижала щекой к плечу. Она тоже переживала весь вечер, пока муж не вернулся в Орту в сопровождении толпы легионеров. «Вилар подменила тебя големом-двойником, а сама исчезла», — принялась рассказывать Хильда. «Големы из подвала тоже исчезли, а я обо всем рассказала Бон. Та решила, что раз Вилар раскрыли, а праздник перенесли в легион, то нападение не состоится, и твой двойник пытался убедить меня в том же». «Но наших девчонок оказалось не так-то просто провести», – клянился Норман с неприкрытой нежностью, посмотрев на Таню. «Меня с самого начала смущало, что в моем сне вы были в форме действующих легионеров, а не в форме Академии», – пояснила та. «И когда мероприятие перенесли в легион, я подумала, что нападение с самого начала могли планировать там. Ведь по правилам наведенного сна какие-то детали все равно должны оставаться правдивыми». Когда Хильда сказала, что всем курсантам и преподавателям предложили надеть форму легиона, я укрепилась в этой мысли. «Это казалось самоубийственным планом», — продолжил Норман. «Ведь в легион нельзя просто взять и перебросить големов порталом. Да и наличие среди гостей опытных боевиков и стражей снижало до нуля вероятность устроить массовый теракт. Пришлось подумать, чего же на самом деле хотела Вилар. И знаешь, благодаря той нашей с тобой...» Он на мгновение замялся, подбирая слово. «Беседе, мы с Таней поняли, что истинная цель Вилар – не массовое убийство, а нападение на канцлера». «И нападение это Вилар совершит, прикрываясь внешностью Яна». Снова перехватила инициативу Тани. «Мы не знали, как она сделает так, чтобы на празднике не оказалось двух Янов. И решили немного ей подыграть, чтобы избежать дополнительных пакостей с ее стороны». «И представляешь, эта интриганка Хильда возмущенно кивнула на Таню. «Использовала меня, чтобы слить заинтересованным лицам эту дезинформацию». Мор нахмурился, демонстрируя непонимание, и Таня поторопилась уточнить. «Вообще-то я везде, где могла, старалась озвучивать свое намерение отправиться в Легион самостоятельно, без мужа. Я говорила это в Орте, потом навестила вашу академию на случай, если там остались сообщники Вилар. Даже одной журналистке, которая хотела договориться со мной об интервью во время бала, написала об этом. И организаторов уведомила о том, что буду одна. Не знаю, что из этого сработало». Потом Хильда догадалась про големов, что Вилар заменила имя курсантов Академии, добавил Норман. «И голема, заменявшего тебя, тоже она вычислила». «Вообще-то я решила, что ты всегда был големом», — смущенно призналась Хильда. Брови Мора удивленно взлетели вверх. Все так же тихо и хрипло он поинтересовался. «Это еще почему?» «Долгая история», — отмахнулась Хильда. «Просто прочитала кое-что о высших големах в книге, которую Петр взял у Ларса. И в то описание, которое она давала, хорошо ложилось твое чудесное спасение на последнем задании и темное проклятие, которым ты был поражен. Я ошиблась, и я безумно этому рада, если честно». «Тем не менее, именно это заблуждение натолкнуло ее на мысли, как Вилар протащит големов в Легион. О чем мы и предупредили Бон», — подытожил Норман. «Правда, она тут же предположила, что среди легионеров тоже могут оказаться двойники. Ведь големов, созданных при помощи серого потока, невозможно обнаружить по темному следу. Его просто нет. Поэтому дальше нее эта информация не пошла». «Но она все равно пропесочила все мозги на тему возникновения всяких ситуаций», — ставила Таня. «Так что ваши коллеги оказались готовы. Они четко сработали, големов достаточно быстро удалось изолировать». «Вот видите», — хмыкнул Мур, — «легион на что-то годен». «Иногда», — со сдержанной улыбкой признал Норман. «Главное, что все обошлось, даже канцлер жив, хотя лично меня это не радует». «Главное, что тебя ни в чем не удалось обвинить», — с нажимом заявила Таня, по-своему расставив акценты. «Правда, теперь все знают наверняка, что он Нордсорру», — театральным шепотом сообщила Хильда. «Благодаря одной чрезмерно деятельной блондинке», — фыркнул Норман. Однако он не выглядел сильно недовольным этим фактом. Мор прикрыл глаза, то ли переваривая услышанное, то ли собираясь силами. Когда он снова открыл их, он задал всего один вопрос. «Что с Вилар?» «Охрана канцлера ее убила». Норман тяжело вздохнул, мрачнее еще больше. Мор, внимательно следивший за выражением его лица, подозрительно сощурился. «Что-то не так?» «Да все не так», — проворчал Норман, скрещивая руки на груди. «Ничего не сходится. Вроде все закончилось, а у меня осталась куча вопросов. Например, почему вы все живы? Поймите меня правильно, я этому рад. Но какой в этом смысл для Вилар? Проще убить, чем все это время тратить энергию потока на стазис. Особенно, если готовишь теракт. Не вяжется одно с другим. И то, что ее убили, мне тоже кажется странным». «Тут как раз ничего странного», — Мур уверенно покачал головой. «Нападение на канцлера, его охрана так и должна была поступить». «Да, но они убили ее тогда, когда Вилар уже не представляла опасности», — возразил Норман. «Она была повержена, сдавалась, она плакала, демон, меня забери», — неожиданно эмоционально добавил он, повысив голос, — «и говорила, что все должно было быть не так, якобы кто-то сказал ей, что все будет иначе. Они убили ее в этот момент». Хильда обернулась с интересом, глядя на него. Таких подробностей она не знала. «Думаете, у нее был сообщник, который на все это подбил?» — уточнила она. «Не знаю». Норман вздохнул. «Возможно, есть еще кое-что. То, как она атаковала канцлера, призвала меч и пыталась ударить им». «Серьезно?» — недоверчиво уточнил Мор. «Представь себе». «А что не так с мечом?» — нахмурилась Таня. Несмотря на слабость, Мор принялся педантично перечислять. «Достать меч, подойти, замахнуться, ударить – это от 3 до 6 секунд на все в зависимости от сноровки. Да, охрана должна была убить ее еще тогда». «Именно», – согласился Норман. «Но не убила. Как будто они ждали чего-то». «Думаешь, это заговор внутри окружения канцлера?» — предположила Таня. Норман покачал головой и признался. «Нет, я боюсь, что все гораздо хуже. Что вся эта задумка принадлежит канцлеру. потому что если бы его действительно хотели убить, то смертельное проклятие было бы куда эффективнее. Легкое движение рукой, и он был бы мертв еще до того, как кто-то что-то успел бы понять. И сами подумайте, кто в первую очередь выигрывает от чрезвычайной ситуации? Кому нужно не просто уничтожить меня, а дискредитировать? Да еще и так, чтобы заодно и мою жену можно было обвинить в заговоре. Парлак говорит мне об этом чуть ли не в каждую нашу встречу. Сними иллюзию и станешь новым канцлером. Кролл не настолько глуп, чтобы тоже этого не понимать. Я для него угроза. Мы оба. Он повернулся к жене. Угроза для его власти. Поэтому он так настаивал на том, чтобы вас арестовали. Поняла Хильда. Это было частью плана. Но ведь Бон сняла с Вилар иллюзию. Все видели, что на канцлера напал не настоящий Ян Норман. «Все, кроме самого канцлера», — возразил Норман. Охрану вела его до этого, а потом я вернула иллюзию на место. «Вам конец, Норман», — резюмировал Мор с искренним волнением в голосе. «Как только канцлер поймет, что все видели ваше настоящее лицо, он пойдет на крайние меры. Больше не будет никаких сложных комбинаций и многоходовок, он просто убьет вас». «Ну, на самом деле это не так просто», — Норман криво усмехнулся. «Но не невозможно. Не хотелось бы до этого доводить». «Тогда мы должны ударить на опережение», — заявила Таня. «Давно надо было это сделать, а не позволять ему оставаться у власти». «Да, но как вы это сделаете?» — возразила Хильда. «Теперь на самом деле попытаетесь его убить?» «Лучше бы доказать, что это он устроил нападение големов», — предложил Мор. «Мария его арестует. У нее хватит на это смелости. А тогда уже едва ли кто-то станет его поддерживать». «Хороший план, только как мы это докажем?» Норман бессильно развел руками. «Вилар мертва, а на поиск доказательств или свидетелей нужно время, которого у нас, вероятно, нет». В боксе повисла напряженная тишина, поскольку ответа на этот вопрос никто не знал.